Глава 30. Было 7:05, когда зазвонил телефон в квартире Лии. Это был Амитабх. «Здравствуй», — сказал он, — «что делаешь?» «Смотрю в окно». «А ты?» — обычным голосом произнесла Лия. «Принимаю ванну». Лии было очень странно, что кто-то мог ей звонить, принимая при этом ванну, словно бы он звонил для того, чтобы Лия представила его голым. «Чего ты хочешь?» — спросила она несколько резче, чем хотела. «Ничего», — ответила Амитабх, — «просто подумала о тебе, хотела убедиться, что ты в порядке». «Угу». «Нашла жилье?» — как бы, между прочим, спросила Амитабх. «Нет», — ответила Лия, обматывая телефонный шнур вокруг запястья. «Заработала немного на прошлой неделе, так что решила остаться еще на месяц». «Что?» «Но это пустая трата денег, платить за аренду одной». «А у тебя есть какие-то другие предложения?» «Не знаю. Просто думаю, что если у тебя есть лишние деньги, их скорее стоит положить в банк, начни копить на депозит». Лия закатила глаза. «О боже, Ам, давай не будем об этом, я тебя прошу. Разговоры о жилье наводят на меня тоску. И кроме того, это больше не твое дело». «Ох, не говори так, Лили». «И не называй меня Лили». «Почему?» «Потому что это кличка твоей бывшей девушки». «Да, но для меня ты всегда останешься Лили», — с нежностью сказала Амитабх. «Даже когда ты женишься на какой-нибудь волосатой мадам из Мумбаи, и у вас будет куча волосатых отпрысков?» — язвительно спросила Лия. Амитабх засмеялся, а потом вздохнул. «О боже, Лия, боже, я не знаю. Может быть, все это было неправильно». Лия одновременно прищурилась и поджала губы, чувствуя, как инстинктивно сжимается в комок. «Что?» — сдавленно произнесла она. «Может быть, нам не стоило так легко сдаваться?» — промямлила Амитабх. «Нам?» — начала злиться Лия. «Ну, то есть мне. Может быть, мне нужно было... Боже, я не знаю!» — замялся Амитабх. «Что ты вообще сейчас несешь?» — рассердилась Лия. «Не знаю. Но я скучаю. Вот и все. Не думал, что буду скучать, но скучаю», — произнес голос в трубке. И тут Лия заметила на другой стороне дороги тень, длинную и тонкую в луче неясного света уличного фонаря. Она протянула руку к окну и выглянула, и услышала торопливые шаги. Это была Джоанна. «Прости, Ам», — сказала Лия, игнорируя душевное излияние на том конце провода. «Мне пора. Я тебе перезвоню. До свидания». Она швырнула трубку и бросилась к входной двери. На той стороне улицы Джоанна как раз уже открывала калитку и входила во двор особняка. «Джоанна!» — закричала Лия. «Здравствуйте!» Джоанна повернулась и посмотрела на нее. Она была одета в черную кожаную куртку, черные кружевные колготки и трикотажные черные отделанные мехом ботильоны, с которых свешивались меховые же помпоны. Ее черные волосы были убраны назад и держались на заколках в виде вишенок со стразами. На губах Джоанны был толстый слой ярко-красной помады, что, вкупе с подведенными черной тушью глазами, делало ее похожей на слегка потрепанную Жюльет Бинош. «Простите, не хотела вас пугать», — поспешно заявила Лия. «Вы меня вовсе не напугали», — ответила Джоанна с мимикой гранитной статуи. «Хорошо. Я просто... надеюсь, вы не против, что я к вам вот так вот подошла, но я хотела бы кое о чем поговорить». Джоанна, прищурившись, посмотрела на Лию, словно пыталась определить, что та за человек. «Прошу прощения», — сказала Джоанна, вытаскивая из сумочки ключи. «А вы-то сами кто? И откуда знаете, как меня зовут?» Лия уставилась на Джоанну с удивлением. Неужели за последние пару лет она ее ни разу не заметила? Вслух же Лия сказала. «Лия, подруга Тоби, живу по соседству». Лия указала на дверь своей квартиры напротив и добавила. «Через дорогу от вас». «О», — сказала Джоанна, — «поняла». «Я хотела бы поговорить с вами. И вот почему, хотя я знаю, что это немного странно, но... Я заметила, что вы очень следите за своим внешним видом», — начала Лия. Джон взглянул на свое кожаное пальто. «Ну, произнесла она, не сказала бы». «Да, но это так. Я заметила, что вы всегда так здорово выглядите, всегда по-разному одеваетесь и часто меняете прически. Сама я лентяйка. Ношу джинсы, ботинки, почти не крашусь. На большее меня просто не хватает. И потом я уже много лет не меняла свой имидж. Так вот, о чем я бы хотела поговорить. Дело в том, что я работаю управляющей в сувенирном магазине Muscle Hill, розовый калибри. Слышали о нем?» «Ну да», — кивнула Джоанна, — «я знаю этот магазин». «Так вот, в пятницу вечером, по случаю запуска новой линейки косметики, мы устраиваем специальную вечеринку», — сказала Лия, вытащила из кармана кусок розового картона, пригласительный, и протянула Джоанне. «Мы начинаем продавать органическую косметику из Калифорнии. Кроме нашего магазина в Лондоне ее еще почти нигде нет. Они даже одного из своих визажистов прислали, так что будет бесплатный макияж. А еще выпивка, закуски и тому подобное. Эксклюзивное мероприятие, в общем. Мне разрешено пригласить всего пару гостей, и я просто подумала, что вам будет интересно. Я ведь права?» Джоанна перевернула пригласительно и вопросительно посмотрела на него. «Когда, вы говорите, все это планируется?» «В пятницу вечером. С половины седьмого до девяти», — ответила Лия. «Хм». Джоанна снова перевернула пригласительный. «Я не знаю». Джоанна отчаянно делала вид, что ей неинтересно, но Лия могла с уверенностью сказать, что та уже у нее на крючке и придет точно. «Ну, — сказала она, — если у вас не получится, пожалуйста, дайте мне знать. Число пригласительных ограничено, и я хотела бы отдать ваш кому-то еще, если вы вдруг не сможете прийти». «Да», — ответила Джоанна, пряча карточку в сумку. «Хорошо, я приду». «Точно?» — переспросила Лия, больше для галочки, чем из сомнения. «Да, я в деле», — твердо произнесла Джоанна. «Отлично!» — просияла Лия. «Я очень рада. Будет прекрасный вечер, вам точно понравится». А потом случилось нечто замечательное. Джоанна улыбнулась в ответ. «Жду с нетерпением», — сказала она. «Спасибо за приглашение». «Пожалуйста», — ответила Лия. «Всегда пожалуйста». Вернувшись домой, Лия первым делом взглянула на телефон, и в голове у нее пронеслась мысль о том, что, наверное, Метапх сейчас дрожит от холода в остывшей ванне и ждет, когда она ему перезвонит. И у него уже сморщилась кожа от долгого лежания в воде. Она потянулась было к телефону, но остановилась на полпути. «Нет, сегодня с нее хватит, она позвонит ему завтра». Вместо этого Лия вернулась к окну и снова посмотрела на другую сторону улицы. В центральном окне Пикок-хауза она увидела темный силуэт, поднимающийся по лестнице. Она предположила, что это Джоанна, в сумочке которой лежало приглашение на пятничное мероприятие, крадется в свою комнату «Цитадель». Лия подняла глаза и увидела Тоби. Он сидел, как и всегда, у окна за компьютером. Она мысленно спросила себя, чем он занят. «Может, в каком-нибудь чате? Разговаривать с какой-нибудь жердяйкой из Мэриленда под названием Париж? Или сочиняет очередное стихотворение? Или, может быть, просто сидит, уставившись в пустоту, словно на белый лист?» Лии стало интересно, видел ли он, как они с Джоанной только что говорили на улице. Она задумалась, понравится ли ему ее идея, или он решит, что она лезет не в свое дело. Пару минут спустя Тоби встал, подошел к двери комнаты, потом вернулся к окну и задернул занавески. Особняк вдруг стал темным и мрачным. Передернувшись, Лия тоже задернула шторы и легла спать.